Глава 24. Калли бежала через пустую торговую палубу к шаттлу, который Джиллиан сейчас считала своим домом. Она была настолько поглощена желанием отыскать девочку до того, как что-то случится с ней, что даже не подумала проверить Хэндала, лежащего где-то здесь. Она притормозила только когда оказалась в коридоре, соединяющем торговую палубу и шлюзовой отсек, и двинулась дальше тихо и осторожно, чтобы не угодить в засаду церберов. Ее осторожность оказалась не напрасной. Снаружи шаттла был один из солдат. Он стоял спиной к ней, одной рукой нажимая кнопки на панели управления стыковочными захватами, другая рука с винтовкой свободно висела сбоку. Звуки выстрелов привлекли бы нежелательное внимание, но она все еще могла использовать свою штурмовую винтовку как оружие. Его броня снабжена кинетическими щитами, но они запрограммированы так, чтобы реагировать на определенную скорость. Если просто ударить кого-то в такой броне тяжелым предметом, то щиты не сработают. Они включаются лишь при взаимодействии с очень быстро движущимися объектами. Резкий удар прикладом по голове будет недостаточно быстр, чтобы привести их в действие. Быстро и тихо Калли стала подбираться к нему. Она перехватила винтовку за ствол, держа ее в руках, как бейсбольную биту. Оказавшись в трех шагах от него, она быстро пробежала оставшееся расстояние и, что из силы, размахнулась своей импровизированной дубинкой. Ее ботинки лязгнули по металлическому полу отсека, и этот звук предупредил его, позволив среагировать в самый последний момент. Он наполовину развернулся в ее сторону и успел поднять руку и отклонить голову так, что удар пришелся ему в плечо, а не в затылок. Сила удара выбила винтовку из его руки и чуть не сбила с ног его самого. Калли замахнулась снова, но на этот раз она была слишком близко, и ей не хватало силы для столь же мощного удара. Ее оружие скользнуло по его шлему, не нанеся особого вреда. Слегка оглушенный, солдат, спотыкаясь, отступил на пару шагов в сторону, пытаясь нащупать пистолет на бедре. Крутанув в руках свою винтовку, Калли перехватила ее и нанесла ему прямой удар тяжелым прикладом в лицо. Она целилась низко, в открытый участок под стеклом его шлема, и попала солдату прямо по нижней челюсти. Его голова дернулась назад, и он упал навзничь. Калли прыгнула на него, и еще раз двумя руками со всей силы ударила его прикладом. Даже шлем не смог защитить его от яростных ударов, следовавших один за другим. Она нанесла ему еще 6 последовательных ударов, желая, чтобы он не вставал больше никогда. Немного успокоившись, она ударила его еще пару раз, для уверенности. Поднявшись на ноги, она опустила глаза на свое оружие и увидела, что штурмовая винтовка погнулась от нечеловеческих ударов. «Бесполезный кусок волосского дерьма», — подумала она, снимая пистолет с пояса зверски убитого ею Цербера. Покончив с несчастным солдатом, Калли быстро осмотрела стыковочный отсек. Увидев двоих штурмовиков, придавленных погрузчиком, она поняла, что Джиллиан была здесь. Осторожно и тихо, как только могла, Калли поднялась на борт шаттла. Пассажирская каюта была пуста, и она прошла в кабину, но там тоже никого не было. Подкравшись к спальному отсеку в задней части корабля, она почти не удивилась, увидев лежащую там Джиллиан и склонившегося над ней отца. Подняв пистолет, она направила его на Грейсона. «Отойди от нее, сукин сын!» Он поднял голову, и его глаза расширились от удивления. Ему потребовалось пара секунд, чтобы узнать ее под скафандром и маской. «Калли?» – пробормотал он. Она кивнула и сделала движение пистолетом. Грейсон медленно поднялся и отступил на шаг от кровати. Калли опустила взгляд на Джиллиан и поняла, что та без сознания. «Что ты сделал? Опять накачал ее наркотиками?» – требовательно спросила она. «Это шокер», – прошептал Грейсон. И Калли показалось, что ему стыдно за свой поступок. Она поняла, что, несмотря на все, что он сделал, он все же по-настоящему беспокоился за свою дочь. Каким-то образом это делало его верность Церберам одновременно и более пугающей, и более жалкой. А в этот момент она почувствовала, что ей в ребра уперлась твердое дуло пистолета. «Брось пушку!» – произнес голос позади нее. На какую-то долю секунды Калли была готова застрелить Грейсона. Но убийство отца не спасет Джиллиан. К тому же, В этом случае Кали сама с большой вероятностью получит пулю. Вместо этого она выпустила из руки свой пистолет. «Ляг лицом на пол, руки за голову». Она подчинилась и услышала, как неведомый противник прошел мимо нее к кровати. «Не прикасайся к ней, Голуа», – предупредил Грейсон, и холодная ярость в его голосе заставила шаги остановиться. Лежа на животе, Кали осмелилась немного приподнять голову и взглянула вперед. С ужасом она поняла, что тот, к кому обращался Грейсон, был каварианцем.